евразийство и прочие виды скрытого славянофильства или хвастливого национализма не найдут сторонников среди серапионовых братьев. Дальше Горький указывает на интерес серапионов прежде всего к человеку, на признание ими необходимости общения с духом и гением Запада, и, переходя к отдельным характеристикам молодых писателей, на первом месте говорит о Льве Лунце и о его статье «На Запад», оценивая ее как решительную, смелую, хотя и не очень убедительную. Конечно, Горький не мог предвидеть, что спустя год он повторит сказанное о Лунце уже в его некрологе. Интереснейшей фигурой среди серапионовых братьев является Вениамин Зильбер, фантаст, поклонник Гофмана, обладающий острым воображением и юмором, но еще не выработавший своего языка. Зильбер Вениамин Каверин. Он очень молод, как и подобает Вениамину, но у него есть все для того, чтобы стать оригинальным писателем. Значителен Михаил Зощенко, автор оригинальной серии рассказов господина Синебрюхова. Писатель почти уже сложившийся, он нашел свой стиль, свои слова. Это, я надеюсь, вы увидите по его рассказам «Виктория Казимировна» в переводе «Аполлон и Тамара». Синебрюхов – русский солдат, участник пагубной европейской войны. Это Санчо Панса до знакомства с Дон Кихотом. Много обещает Михаил Слонимский. Он тоже еще не нашел пока своего пути, но он обладает упорным и осторожным характером искателя. Его сборник рассказов «Шестой стрелковый полк» имеет крупный успех. Всеволод Иванов и Николай Никитин уже нашли определенное место в современной русской литературе. Оба они, особенно Иванов, пишут много и весьма популярны. Они перегружены впечатлениями хаотического бытия России и не совсем еще научились справляться со своим богатейшим материалом. Мешает им и щегольство провинциализмами языка. Они слишком увлекаются местными словарями пестрой России, где почти каждая губерния говорит своими словами. Это делает их рассказы почти непереводимыми на европейские языки, но успех не опьяняет их, наоборот. Они скорее испуганы им и единодушно пишут мне: «Нас очень хвалят, и мы чувствуем, что это нехорошо для нас». Это искренне сказано. Я вижу, как оба они стараются преодолеть хаос своих впечатлений. Константин Федин — серьезный, углубленный в себя писатель, работающий осторожно. Он из людей, которые не торопятся сказать свое слово, но говорят его хорошо. Сейчас он пишет большой роман, и я слышу, что работа удается ему. Он учился в одном из университетов Германии, жил некоторое время в Бельгии. Я не считаю себя знатоком русской поэзии, но, по общему мнению знатоков ее, Тихонов обладает очень крупным талантом. Его увлекают сильные люди, героизм, активность, как раз все то, что совершенно необходимо России и что старая литература не воспитывала в русском народе. Вот краткая характеристика тех людей, от которых не один я ожидаю обновления русской литературы. Эта литература, посвятив огромное количество сил освещению проблем социального бытия, слишком мало уделяла внимания человеку самому по себе. Ныне значительность личности в процессе истории все возрастает, о чем громоподобно говорит нам история наших трудных дней. Горький романтик не менее в жизни, чем в своих сочинениях. Воображение его всегда немного фантастично, а говоря житейски, он любит необыкновенное и нередко хочет видеть его там, где его нет. Относительно молодой литературы он имел невинные заблуждения, приукрашал ее, хотя и не без лукавой улыбки, с какой мудрые люди говорят сказки: «Не люба, не слушай». Он всегда считал, что я учился в каком-то германском университете. Бог его знает, откуда он это взял. Может быть, он это придумал, чтобы увеличить любопытство бельгийского читателя к молодому русскому рассказчику. Возможно, что мое долгое пребывание в Баварии, Саксонии, Силезии было подменено в его памяти чьими-то германскими университетами. А может быть, это из тех случайностей, по каким он, например, Зильбера настойчиво называл Зильбером даже после того, как тот начал подписываться Кавериным.